Что скрывают о коронавирусе? Цифры и факты. Для начала давайте рассмотрим данные заболеваемости и смертности от эпидемий ОРЗ, разновидности гриппа и пневмонии в разные годы. Например, Эбола – 40% смертности. Свиной грипп – более 17% смертности. Птичий грипп – более 52% смертности. Атипичная пневмония – SARS – более 9,56% смертности. А вот на 21 марта 2020 года COVID-19 заболело 266 тысяч человек и умерло 4% из заболевших. Каждый год от различных вирусов страдает примерно 5 миллионов человек. Смертность составляет в среднем 10% от заболевших. Запомним, что по официальным данным против COVID-19 пока нет противовирусных средств. Однако примерно в 80% случаев какое-либо специфическое лечение не требуется. Выздоровление происходит само по себе. Тяжелые формы болезни с большой вероятностью могут развиваться у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания. Общемировая картина процентного соотношения умерших по возрастам и числа инфицированных приведена в следующей таблице. По возрасту. От 0 до 9 лет – 0%. От 10 до 39 лет – 0,71%. От 40 до 49 лет – 1,41%. От 50 до 59 – 4,59%. От 60 до 69 – 12,72%. От 70 до 79 – 28,27%. От 80 и старше – 52,30%. Прослеживается определенная зависимость смертельных исходов с возрастными показателями. И это пересекается со средней продолжительностью жизни людей на Земле. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ постоянно публикует данные о средней продолжительности жизни по каждой стране мира. В первой десятке благополучных стран средняя продолжительность 82-84 года, а в десятке неблагополучных 53-58 лет. Для человека, умеющего складывать цифры и факты, вырисовывается вполне стройная картина с предсказуемой, большей процентной убылью населения в возрасте старше 80 лет. Если бы мы говорили о каком-то супервирусе, то вряд ли бы смертность так сильно зависела от возраста. Например, вирус бешенства разит всех подряд, без различия в летах. Основным лечением в тяжелых случаях является кислородная терапия. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам обеспечить доступность устройств для измерения уровня кислорода в крови и медицинских устройств кислородной терапии. Применение кислорода в лечебных целях не ограничивается введением ингаляционным путем. Существуют и иные способы введения кислорода в организм человека. Такие методы называются внелегочными. Внутрибрюшинно – устранение местной кислородной недостаточности. Подкожно – при нарушении деятельности нервной системы. Через кишечник – для изгнания глистов. Обратите внимание, речь не идет про антибиотики, они вирус не убивают. Никто не сообщает о прививках или антидотах. Однако ВОЗ указывает на кислород как главный противовирусный агент. Мало того, госпиталь Уханьского университета успешно вылечил 53-летнего мужчину от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации. 1 января мужчина почувствовал недомогание в виде лихорадки и обратился к врачам. На протяжении нескольких дней температура его тела достигла 39 градусов, и обычные меры терапии не приносили результата. Легкие пациента были серьезно поражены вирусом, поэтому врачи подключили его к ЭКМО для насыщения крови кислородом. Состояние мужчины постепенно стабилизировалось, и он пошел на поправку. На Народном славянском радио было записано несколько передач о простых способах избавления от всех видов вируса в домашних условиях. Например, подробная лекция Виктора Максименкова «Найдено лекарство от коронавируса» и короткая обучающая программа Алексея Орлова о применении перекиси против вирусов. Все больше и больше выходит статей на тему «А был ли вирус?». Вот выдержка из итальянского интернет-сегмента. Согласно исследованию, проведенному официальными представителями здравоохранения Италии, более 99% умерших людей, которым был поставлен диагноз «коронавирус», до постановки диагноза уже имели другие заболевания. Новое исследование ИСС Национального института здоровья Италии, Института Супериори ди Санита, опубликованное 17 марта 2020 года, изучило 355 случаев смерти и обнаружило, что только у 3 пациентов, это менее 1%, ранее не было заболевания. Почти половина жертв COVID-19 страдала по крайней мере одним из следующих состояний – высокое кровяное давление, диабет или сердечные заболевания. Средний возраст жертв составлял 79,5 лет, а число погибших в стране на 18 марта 2020 года превысило 2500 человек. На сегодня считается, что число жертв коронавируса в Италии вдвое превышает средний показатель по миру. Конец цитаты. Важную роль в смертельных случаях играло состояние здоровья пациента. Пожилые с заболеванием сердца и сосудов – 10,5%. С сахарным диабетом – 7,3%. С хроническими простудными заболеваниями – 6,3%. С гипертонией – 6%. С онкологическими заболеваниями – 5,6%. Итого – 35,7%. И это еще далеко не все. Если досконально изучить все истории болезней и состояние физических тел людей перед смертью, то вскроются более подробные факты и цифры. Основываясь на результатах исследований Национального института здоровья Италии, смею предположить, что до 99% смертей были связаны с плохим здоровьем. Вирус смог закрепиться в организмах людей, которые находились в плохом физическом состоянии, подрывали свое здоровье курением, алкоголем и прочими наркотиками, употребляли нездоровую пищу, были неразборчивы в половых отношениях, чрезмерно много работали или жили в постоянных стрессах и депрессии. Не стоит забывать и про возрастные особенности, о которых говорилось ранее. Смертность среди мужчин составила 2,8%, женщин – 1,7%. Последний фактор обусловлен тем, что среди мужчин больше курильщиков и выпивох, нежели чем среди представительниц прекрасного пола. Средняя смертность от распиаренного коронавируса по всему миру составила чуть больше 4% от заболевших. К сравнению, от SARS смертность составила 9,6%, а от MERS – 34,4%. Друзья, у меня возникает ко всем очень простой вопрос. Мы так и будем пороть истерию по каждому чиху из паразитарных СМИ? Так и будем поддаваться панике, сметая туалетную бумагу, мыло, спички, соль, сахар, консервы, муку и крупы с прилавков магазинов? Кому мы от этого делаем хорошо? Барыгам, впаривающим нам любой просроченный товар? Производителям, поднимающим цены на волне спроса? Почему мы не задумываемся, что это хорошо обустроенная акция, рассчитанная на нашу глупость, податливость и неосознанность, в которой мы обеднеем и поддержим новый виток инфляции, нужный денежным воротилам, тем, кто печатает доллары и управляет всемирной экономикой? Если не опомнимся, то через некоторое время помойки будут полны крыс и мышей, поедающих гречку, испорченную жучками и молью, а новые продукты питания появятся с более высокими ценами. Повысятся цены и на бензин, и на электричество. Подорожают услуги и транспорт. Нам это надо? Желаю всем добра и здравомыслия. Быть добром.